Глава 11. Аласдер устремил на меня взгляд бархатных фиалковых глаз, в глубине которых не было и капли сомнения в том, что я слушаюсь. Я прямо покачала головой. И не подумаю вообще. Я вам приказываю. Приказываете? Не поверила я. Не смейте разговаривать со мной в таком тоне. Я ваш Эльден. Угрожающе тихо произнес он, наклонившись надо мной и вцепившись пальцами в бортики ванной. Я почувствовала одновременно сладковатый и свежий аромат гиацинтов. Длинные волосы Эльдена коснулись воды, их кончики намокли. Я подавила желание прикоснуться к будто выточенному из дорогого мрамора лицу Аласдера и лишь крепче, до боли в пальцах, прижала к себе полотенце. «Ну же!» – тихо велел он. «Смелее! Или я вас поцелую? Вы ведь хотели этого на церемонии?» «Дафна». Мое имя Эльден произнес едва слышно, но звук его голоса эхом отозвался во всем теле. Глядя в фиалковые глаза, словно под гипнозом, я разжала одеревеневшие пальцы и, медленно поднеся их к лицу Аласдера, самыми кончиками коснулась его скулы. Она была чуть теплой. Аласдер на миг прикрыл глаза, потом ресницы взметнулись вверх, и я поспешно отдернула руку. Казалось, кожу жжет. «Если уж на то пошло, то вы не мой Эльден, а я не ваша Эллири», — вырвалось у меня. И хотя произнесено было шепотом, Эльден вздрогнул так, будто я выкрикнула это ему в лицо. «Что вы такое говорите?» Между темных бровей Аласдера залегла морщинка. Я судорожно вздохнула. Не так я себе представляла разговор с Эльденом, совершенно не так. «Видите ли, произошла чудовищная ошибка, и если вы позволите мне одеться, я все объясню». «Говорите», – отрывисто велел он. Поняв, что спорить с этим упрямцем бесполезно, я облизала пересохшие губы и, перескакивая с одного на другую, выложила все как есть. И про медальон, и про Даффи с ее теткой-шантажисткой, и даже про свой магазин цветов. Под внимательным фиалковым взглядом я то и дело заикалась, хотя мысленно прокручивала в голове этот разговор последние 2 дня. К моему удивлению, Эльден воспринял информацию спокойно, но я подозревала, что все пройдет не так просто. Предчувствие меня не обмануло. «Ирхе, побери этот отбор!» – выругался Аласдер и, наконец, отстранился. «Так и знал, что все полетит к вечной тьме». Я выдохнула, поняв, что почти не дышала, пока Эльден нависал надо мной. «Вы верите мне?» – спросила удивленно. «Верю», – ответил он, а я почувствовала, как с плеч словно свалилась каменная глыба. Аласдер принялся расхаживать от одной стены до другой. 2 шага в одну сторону, 2 в другую. Просторная ванная комната из-за мечущейся крупной фигуры Эльдена казалась теперь крохотной. «И вы поможете мне вернуться домой?» Аласдер замер и посмотрел на меня. «Помогу». У меня вырвался вздох облегчения, замерший на губах, когда я услышала следующие слова Эльдена. «Если вы поможете мне». «Я? Помогу вам? На что я могу?» «Вы уже видели самозванца?» «Кого?» – я нахмурилась. «Нового Эльдена». «Ничего не понимаю. Не могли бы вы выражаться яснее?» «Когда вы в последний раз видели Эльдена?» – нетерпеливо спросил Аласдер. «То есть вас?» – уточнила я, глядя на Аласдера со смесью страха и недоверия. «Что он такое говорит?» «Так когда?» «Вчера я заходила побеседовать с вами о ситуации, в которой оказалось, но нас прервали». Под тяжелым взглядом Эльдена я совершенно смешалась. «Продолжается». Я сглотнула, в горле пересохло. «Так вот, нас прервали, как вы сами помните». Капитан стражи сообщил, что Ирхи пытались проникнуть в Вестриоз, и вы покинули замок, чтобы лично разобраться с происходящим. «Ну, конечно», — хмыкнул Аласдер. «Именно так он и попал сюда». «Эльден, прошу, объясните, что происходит?» Аласдер кивнул. «Вам стоит одеться. Вода совсем остыла». Эльден устремил взгляд на мои покрытые мурашками плечи, и я вздрогнула. Когда он, наконец, отвернулся, я поняла, что пальцы свело. Так сильно я прижимала к себе полотенце. «Может быть, вы все-таки дадите мне возможность одеться в одиночестве?» «Я бы с радостью, Дафна, но не могу». «Не можете или не хотите?» «В данной ситуации именно не могу». «Что вы имеете в виду?» Я быстро вытерлась и накинула бархатный халат. Он был куда как целомудренным. Из кружевных оборок на подоле получился внушительный шлейф. Алаздер обернулся. «А если бы я еще не была одета?» «Меня видите только вы». Покачав головой и туго затянув кушак халата, я прошла в комнату и села на краешек кровати. «Если вы мне сейчас же все не расскажете, я закричу». «Поверьте, такие жертвы излишни». Невесело усмехнулся Эльден, устраиваясь в кресле напротив. Он бросил взгляд на похрапывавшего в шкатулке Фрея, но ничего не сказал, лишь чуть приподнял одну бровь. Затем Алаздер посмотрел на меня и заговорил. «В ночь после ритуала помолвки на меня напали». «Кто?» «Мой брат. Две ночи назад он проник в мои покои и с помощью сильнейшего заклятия погрузил меня в сон. А сам занял мое место». «Не мне одной не повезло с родственниками», — подумала я, вслух же сказала. «Вы близнецы?» «Упаси, великое древо. Самозванец украл мою внешность, мой титул и замок, а теперь хочет украсть Элию». «Вот почему мне показалось, что ваши глаза поменяли цвет», — медленно проговорила я. «О чем вы?» «У вас глаза фиалковые, а у вашего брата аметистовые. К тому же от вас пахнет гиацинтами, от...» Увидев, как Алаздер вскинул бровь, я махнула головой. «Неважно. Зачем вашему брату делать такое?» «Чтобы ответить на этот вопрос, придется рассказать вам историю моей семьи». Эльден коротко качнул головой. «Он появился в Флоренлире, когда мне было 10». «Он?» «Сын дальнего родственника моего отца. Его звали...» Алаздер на секунду осекся, медленно постукивая длинными пальцами по ручке кресла. «Его зовут Дариан Моригорд. Мои родители приняли его в семью, ведь родных у мальчишки не осталось. Их унесла лихорадка. Дариан рос вместе со мной. У нас были одни учителя, одинаково богатая одежда. Моя матушка одаривала нас лаской в равной степени. Все называли нас братьями». «Но...» Под пристальным взглядом Эльдена я смешалась. «Должно же ведь быть какое-то «но»?» Алаздер кивнул. «Все изменилось в 17-й день рождения Дариана. Отец сказал, что ровно через год Дариан отправится в Асгор, чтобы занять место наместника. А когда он наберется опыта на этой должности, отец пожалует ему еще две провинции. Щедрый дар для мальчишки из обедневшего рода». «Вашему брату этого показалось мало?» «Верно. Однако он не подал виду». «С чего же тогда вы сделали такие выводы?» «Той же ночью, возвращаясь после праздника в спальню, я услышал, как Дариан жаловался лорду Освальду на свою нелегкую долю». Последние слова Алаздер произнес насмешливо. «А лорд Освальд — это...» «Советник моего отца, теперь и мой. И ему, вероятно, тоже грозит опасность. Он болен, но, боюсь, Дариана это не остановит. Советник всегда видел Дариана насквозь». «И что он сказал лорду Освальду той ночью?» «Что не хочет уезжать в глушь. Хочет остаться в столице и править наравне со мной». «А так нельзя?» «Нет, Дафна», — покачал головой Алаздер. «Не знаю, как принято в том мире, откуда прибыли вы, но в Вистериосе власть принадлежит лиловым драконам, моей семье. И это не прихоть, а необходимость. Лиловые драконы хранили эти земли за много веков до моего рождения и будут хранить спустя много веков после того, как меня не станет». Алаздер бросил взгляд на стопку книг на столе. «Вижу, вы успели кое-что узнать о нашей истории». Я кивнула в ответ. «Я искала что-нибудь, что поможет мне понять происходящее». «Очень дальновидно», — одобрительно произнес Алаздер. Я кашлянула. «А Дариан не дракон?» «Нет, и поэтому его притязания на трон изначально не имели под собой оснований». «Он сделал что-то? как-то навредил вашей семье?» – предположила я. «Отнюдь. Через год он, как послушный сын, уехал в Асгор в качестве наместника и стал править там, из писем наблюдавшего за ним советника, не лорда Усвальда другого. Мы узнавали, что Дариан делает успехи. Спустя еще год отец решил проверить, так ли это. Вдвоем мы отправились в Асгор». Аласдер нахмурился, невидяще глядя куда-то позади меня. Я подавила желание обернуться и посмотреть, нет ли там кого. «И что случилось?» – поторопила я Эльдена. «Приближаясь к имению наместника, мы увидели зарево пожара». «И вы решили, что ваш брат погиб?» «Он мне не брат», – рыкнула Аласдер, потом глубоко вздохнул и сказал. «Простите, Дафна. Да, именно так мы и решили. На пепелище были найдены останки. Слуги ничего не могли объяснить, лишь лепетали о том, что пожар начался внезапно. У Дариана была невеста, с которой он собирался провести брачный обряд. До сих пор помню, как она худыми руками цеплялась за одежды моего отца и молила вернуть своего жениха к жизни». Эльден вздохнул. «Позже мы узнали, что все письма, которые присылал нам советник Дариана, оказались лживы. Асгор погряз в долгах, люди голодали, тогда как распутство и невоздержанность Дариана достигли небывалых высот». «А пожар?» «Причина так и не была установлена. Погибли все, кто был в ту ночь в господском доме. Спаслись лишь слуги, спавшие в другом флигеле». «Но как же тогда...» «Хотел бы и я это знать», — оборвал меня Аласдер. «В ночь после первого испытания Дариан стоял в моей спальне живее всех живых. Его заклятие поразило меня, погрузив в сон. И это была темная магия, запрещенная на землях Вестериуса». Аласдер резко поднялся, подошел ближе и, прикоснувшись пальцами к моему подбородку, заставил меня приподнять голову выше, встретиться с ним взглядом. «Но гораздо больше меня интересует другое. Как вам, прошедшей сквозь ткань миров, призванной на место одной из моих Эллери, удалось победить заклятие и пробудить меня?»